21. План «Зашибись». Нет жизни напрасно, покуда торопится рюмка к устам, пока есть пустая посуда, которую встану и сдам. А. Боба вернулся с Андроповкой, половинкой Бородинского и двумя плавленными сырками дружба. «Вот суки!» — с порога выругался он. «Что там еще такое?» «Не хотели бутылки принимать, тары у них нет». «Но со мной такое не проходят», — спросил, «а по 8 копеек за горлышко возьмете?» Тара сразу нашлась. Я повернулся и на выход. Кричат: «Вы куда, молодой человек?» А я им: «В народный контроль, скоро вернусь». Догнали, валялись в ногах, взяли по 12 копеек, все до одной, даже щербатые, и нашли в подсобке Андроповку. На витрине не было. «Ну ты даешь». «Социализм экселленс, строй неплохой, но им надо уметь пользоваться». «Наливай». «Ты же сказал после планерки». «Планерка завтра, Макетсона вызвали в контору». «Врет!» «Машку повез петрушить». «Ясно, врет». Крыков сорвал с горлышка бескозырку и разлил по стаканам. Я тем временем порезал хлеб и плавленые сырки. Чокнулись. Организм сначала содрогнулся от непрошенной водки, но вскоре благодарно потеплел в ответ. «Так что ты говорил про ремонт?» — спросил я, жуя корку с пряными ядрышками кориандра. «У меня есть план, зашибись!» «Что за план?» «Могила?» «Могила», — пообещал я. Мы еще выпили. Первая рюмка встретила вторую как родную. Оказалось, Боба услышал разговор про то, что на даче папы Литфонд делает срочный ремонт, так как в Москву едет знаменитый американский драматург Артур Миллер, один из мужей Мерлин Монро. В программе значилось чаепитие у коллеги в Переделкине. Выбрали, конечно, Палаткина, но разве можно принимать иностранца на казенной даче, где линолеум протер до дыр, а в удобство страшно зайти? Дали команду, и литфондовские мастера бросились приводить интерьер в порядок, чтобы не позорить СССР перед человеком, имевшим хоть и недолгое касательство к красотам великой блондинки. И Бобу осенило. Он стащил в правлении бланк. Сделать это совсем нетрудно, так как секретарша Мария Ивановна за обедом всегда пропускала несколько рюмочек, после чего всех визитеров, включая классиков советской литературы, называла зайцами, а за бумагами вообще не следила. Как-то пропало письмо Брежнева, где он тепло благодарил московских писателей за высокую оценку его «Малой земли». Нашли в корзине. Марию Ивановну страшно отругали, она неделю за обедом не притрагивалась к спиртному, но вскоре все пошло по-прежнему. На украденном бланке Крыков навалял официальное письмо на имени начальника Райремстройжилуправления. Боба вынул из кармана мутный четвертной экземпляр и с гордостью предъявил. Что и говорить, бумага была составлена виртуозно, по всем правилам советского канцелярского искусства. «Уважаемый, допустим, Иван Иванович, в конце сего года в Москву по приглашению Союза писателей СССР прибудет знаменитый английский драматург сэр Теннесси Уильямс, который в рамках программы, утвержденной Министерством культуры СССР, ЦК КПСС и курирующими органами, посетит в домашних условиях одного из ведущих советских драматургов. Эта ответственная миссия возложена на молодого автора Роберта Крыкова, проживающего во вверенном вам районе по адресу улица Качалова, дом 14, квартира 35. Однако особая комиссия Союза писателей СССР признала состояние помещения порочащим нормы советского быта, а также бросающим незаслуженную тень на всю нашу социалистическую явь. В связи с этим настоятельно просим вас до 1 декабря сего года провести полный ремонт вышеозначенной трехкомнатной коммунальной квартиры с радикальной заменой сантехники, агрегатов отопления и паркета. Надеемся на вашу гражданскую сознательность и партийную ответственность. По всем частным вопросам обращаться к Крыкову Роберту Леонидовичу. Домашний телефон 291-18-56. С уважением, М.М. Палаткин, секретарь СП СССР, лауреат Ленинской и Государственной премии». «Думаешь, сработает?» – засомневался я. «Или. Умные люди только так ремонты и делают, уже звонили. Просили отсрочки до января, когда выделят фонду, но я им сказал, ноябрь, иначе обращусь в курирующие органы». «Куда?» «В КГБ». «Убедительно. Но Теннесси Уильямс, кажется, умер». «Какая разница, они все равно его не знают». «А графиня?» «Положу в больницу, уже договорился». «Ну, за светлое будущее!» Он налил еще. Действительность окрасилась в нежные пастельные тона. В кабинет, открыв дверь ногой, зашел Торможенко и хлестнул на стол, как козырного туза, собаку с информашками. Все они начинались теперь словами. «Днями в ЦДЛ состоялись». «Пойдет?» — спросил он. «Пойдет», — капитулировал я, поняв, что сопротивление бесполезно. Толя, не спросив, вылил оставшуюся водку в стакан, выпил, не чокаясь, крякнул, смел последние кусочки сыра дружбы и пошел к выходу. «А спасибо, жлоб!» — возмутился Боба. «Плачу славой. Вы еще в мемуарах напишите, как со мной водку жрали», — не оборачиваясь, бросил тот. Мы переглянулись и промолчали. Боба предложил снова сбегать в высотку. Перед тем, как согласиться, я глянул на часы и обомлел. Половина шестого, а мне забирать Алену из детского сада. Общественным транспортом в конце рабочего дня добираться до Орехово-Борисова больше часа. Схватив портфель, я ринулся к выходу. «Экселленс, я хотел тебе дорассказать!» «Потом!» Тут на моем столе зазвонил телефон. «А вдруг лето?» Я воротился от двери и снял трубку. «Жор, хорошо, что ты на месте», — выплаканным голосом произнесла Арина. «Срочно к Владимиру Ивановичу». Проклиная свою дурацкую мечтательность, я помчался в партком. В тамбуре клуба висело свежее объявление. Строгие красные строки, выведенные плакатным пером, оповещали. «За антиобщественное поведение члену СП СССР Перебрееву А.Н. запрещено посещение Дома литераторов в течение месяца. Правление». Я бросил куртку Козловскому, спросив на бегу. «Газет покупают?» «Слабенько. Гвоздя в номере нет», — ответил он мне вдогонку. Тихий поэт Перебреев, как ни в чем не бывало, сидел в баре и пил водку с соком. Рядом грустила известная поэтесса Анна Кошарина, недавно шумно порвавшая со своей многолетней возлюбленной, еще более известной поэтессой Регины Черкасовой, секретарем правления. Анне достоверно донесли, что на днях литературы в Вильнюсе Регина утром вышмыгнула из номера грузинского прозаика Вово Эбанаидзе. Взбешенная Кошарина подкараулила Черкасову, когда та привела на обед в дубовый зал делегацию вьетнамских писателей, маленьких как дети-герои. Подскочила и с горькими упреками на глазах опешивших вьетконговцев надавала ей пощечин. Анну тоже хотели лишить на месяц права посещения ЦДЛ, но потом учли ее личную драму и только пожурили, пожелав утешиться в надежных мужских объятиях. На заседании правления седой стихотворец Бездынька мечтательно вспомнил. «А я-то в свою первую жену из наградного маузера стрелял». «Попал?» «Патрон перекосило». Когда я проходил мимо бара, Анна остановила меня жестом. Мы были знакомы, лет пять назад она возглавляла нашу комсомольскую организацию. «Гера, угостите сигаретой». «Да, конечно, вот». «Спасибо». «Не курите стюардессу, могут плохо подумать. И учтите, вас втягивают в гнусное дело. Будьте осторожны и никому не верьте». Сказав это, она огляделась, будто за ней следили. «Никому не верьте. Но особенно этой суке Регине». В приемной тосковала над протоколами Арина. Из-за толстого слоя пудры она напоминала лицом маляршу, белившую потолок. «Как дела?» С вымученной бодростью спросил я. «Звонил Ник». «Ну, это хорошо». «Сказал, что сегодня ночует у родителей». «Не страшно, осознает и соскучится. Ты, главное, повторяй, ничего не помню». «Зато Ленка Сурганова все помнит». «А ты не помнишь. Отсутствовала». В алькове меня ждал хмурый Шуваев. На столе перед ним возвышалась стопка одинаковых красных папок с черными тесемками, аккуратно завязанными бантиками. «Ну, попали мы с тобой, комсорг». «Еще что-то случилось?» «Куда уж больше. На вот, почитай. Только что доставили. Оттуда». Он протянул мне верхнюю папку. Никаких наклеек или надписей на ней я не заметил. «Что это?» «Крамольные рассказы, мать их так. Прочтешь и вернешь завтра в 14:30, не опаздывай, как сегодня. В 15:00 у нас Ковригин. Перед этим надо еще мнениями обменяться с членами комиссии. Приходи пораньше». «А кто члены?» «Завтра узнаешь». «Нет, ну что за человек? Собрание сочинений? Пожалуйста, Алексей Владимирович, на 3 месяца в Англию, ради бога, Алексей Владимирович, квартиру в Лаврушинском получите. Что тебе еще, сукин сын, надобно? Советская власть теперь добрая, незлобливая. Пиши как хочешь, только в электричках не разбрасывай». «Ты же свои повести не разбрасываешь?» «Не разбрасываю». А его рукопись была в свежую немецкую газетку завернута. Такую в киоске союз печати не купишь. Из посольства уловил? Да ну! Вот тебе и да ну! Понял теперь, почему чекисты завелись? Теперь понял. Ладно. Читай, смекай, делай выводы и не повторяй чужих ошибок. Рассказы никому не показывай, ни одной душе, даже жене. Конечно, за кого вы меня принимаете? За живого человека. Копии не снимать ни под каким видом. Строго предупредили. Все экземпляры пронумерованы и учтены, бумага меченая. Твой экземпляр... Он заглянул в папку. Пятый. Иди, комсорг, завтра у нас с тобой трудный день. Я схватил папку и рванул к двери, понимая, что в детский сад уже почти опоздал. Назад! Вот здесь черкни. Пришлось вернуться и поставить закорючку на машинописной расписке, гласившей, что я такой-то получил на ознакомление комплект документов для служебного пользования категории секретности Б на 114 страницах, каково я обязуюсь вернуть в указанный срок. Вот такие мы с тобой, Егор Помидор бумажной душонки, а иначе нельзя. Государство, мил человек, на секретах и циркулярах держится. Я когда еще до Молдавии в Казахстане работал, на случай был. Главред областной газеты инструктивное письмо ДСП по пьяному делу потерял. Знаешь, что с ним сделали? Расстреляли? Хуже. Велели жениться на уборщице, которую он по первомайской оказии с пьяну обрюхатил и отнекивался. Вот уж страшна была девка. Тахтамыш в юбке. Она ему сразу тройню родила. Один на него похож, остальные чистая татаро-монгольская ига. Умела партия наказывать. Ну иди. Пробегая по пестрому залу, я увидел Андрюшкина и Продольного. Они сидели за столиком, обнявшись над пустым графинчиком, и тихо пели. Вы слыхали, как поют дрозды? Нет, не те дрозды, не полевые. Выдранный зубами клок замшевого пиджака был грубо пришит через край. А дрозды, волшебники, дрозды, певчие избранники России.